Хотя за что он меня таким неприличным словом, не понимаю. Братцы мигом встали спина к спине, вздымая топоры и торопливо дохлебывая пиво. «Господа, господа, это ко мне встал наш шибко умный дворянчик, наивно полагая, что сумеет всех удовлетворить. Или я не так выразился, но вы-то поняли меня правильно». «Я сам пригласил этих достойных маломерк... гномов для участия в следующем походе. Очень сожалею, если лишил законной работы остальных, но мне нужны именно эти двое. Они хорошо зарекомендовали себя в прошлый раз, поэтому...» Тут я просто прикрыл голову руками и тихо застонал. Вся деликатная, интеллигентски выдержанная речь Эшли... грубо воспитанными жителями приграничья воспринималось примерно следующим образом. «Все вы козлы и неудачники! Лучше я найму занюханных гномов, с которыми промучился в прошлый раз, чем хоть кого-нибудь из вашего отребья. Им я буду платить золотом, а вы сосите лапу или чего иное на ваш выбор». И не подумайте, что я намеренно опошляю, я еще облагораживаю мысли здешних обитателей. Франчер, этого не объяснишь. Здесь надо жить, чтобы хоть что-то понимать, в крайнем случае выжить, что тоже немало. У меня, может, жена или две, и дети некормленные, обернувшись к остальным, продолжил Громила. А тут нам всякие не пойми, кто работу отбивают. Ежели графу нужны наемники, так вот они мы, а всякая пузатая мелочь. Договорить он не успел. Пиво из кружки Турома выплеснулось ему в лицо. А потом сама кружка крепким донышком впечаталась в лоб. Начинается! «Без оружия!» — громовым раскатом взлетел под потолок угрожающий голос старого Труора. Все нехотя закивали, убрали ножи, кинжалы, топоры, секиры, мечи, кастеты, кистени, копья, рогатины, алебарды, булавы и рассыпной чеснок, дружно закатывая рукава. «Ну, я не могу нанять всех!» — тоскливо взвыл граф Эльгенхауэр, делая последнюю попытку остановить неостановимое. — А это ж без разницы, — любезно ответили ему, — после чего харчевня превратилась в ад. На бедных гномов набросилась такая куча народу, что, не будь они в доспехах и привычны к обвалам в шахтах, расплющил бы там, где и стояли. Бравый Эшли кинулся растаскивает нападающих за ноги. Ее б точно убили, а не лезь под горячую ее ногу, если б я вовремя не поймал своего нанимателя за шиворот и не забросил на качающую солестру. Ну и оттуда. Он, яростно размахивая рученьками, пытался руководить всем сражением. Вздымались табуреты, ломались скамьи, хрустяли столы. Ну уж это, если честно говоря, больше я. Взад-вперед летали выбитые зубы, на полной скорости застревая в беленых стенах. Умеренно лилась кровь, пухли уши, сворачивались с носы и заплывали глазки. Я трудился с них уже остальных. Может, куда старательнее. Оба братца в погнутых шлемах направо-налево щедро отмахивались натруженными в рудниках кулачищами. Ежели кто-то думает, что гном, он высоко не подпрыгнет, и удар в челюсть вам не грозит, могу огорчить. А он и не будет прыгать. Он бронебойно найдет, что вам расколоть гораздо ниже. И после особо удачного попадания прямо в гнездо уже мало кто мог встать, дабы внятно без пошлого писка выразить свое недоумение столь неаристократическим методом ведения боя. Трувор на пару с рыжей Эльзой успешно обороняли стойку от желающих выпить под шумок. И у пятерых или шестерых, без особого желания. Но так принято, куда денешься, положение обязывает. Когда общая драка стихла в один миг, словно бы пораженные невероятным событием,